Глава 11. Час прошел в праздном безделье. Пару раз парень подбирался к двери и изучал местность через пулевое отверстие. Все было по-прежнему. Пост поклонников с тварью никуда не исчез. Несколько раз он слышал в отдалении шум мотора. В мертвых руинах рубежного он разносился на многие километры. Странно было другое. Поклонники отлично знали о спуске в трансформаторной будке, но не проявляли к нему никакого интереса. Пару раз они сунулись в тоннели, но чистильщики и сопротивление устроили им настоящую бойню. Тогда ушел только один. Сидеть в темноте, ничего не делая, было скучно. Наверное, Чек задремал, поскольку он просто проворонил, когда ситуация изменилась. Метрах в 20 от будки на холостых оборотах работал движок. Раздавались приглушенные голоса. Парень, внимательно следя, куда ставит ногу, медленно прокрался к двери, сжимая в руках бинельку и готовясь, если что, в любой момент встать на лыжи. Приникнув к пулевому отверстию, он разочарованно вздохнул. Машина и разговаривающий рядом с ней были вне зоны видимости. Зато исчез пост поклонников. Ярослав обратился вслух, пытаясь понять, о чем говорят. «Изловили?» – спросил монотонным, скучным и совершенно равнодушным голосом первый. «Да, но мы 30-го потеряли», – ответил не менее равнодушным голосом второй. Чек усмехнулся. «Это точно поклонники. Киберы у них отбирали не только волю, но и эмоции. Полное равнодушие к окружающим. Свои, чужие, без разницы. Они уже не люди, а биологические роботы, следующие программе. А еще они лишались своей уникальности, имени, только номера. Внутри группы зависело от количества членов. Они сказали, что потеряли 30-го. Это плохо. Бочонок говорил, что они получили серьезное подкрепление за последнее время. И ведь 30-й не обязательно последний номер в цепочке. Насколько Ярик помнил, в группах поклонников была постоянная ротация. При гибели одного все, кто шли дальше погибшего номера, меняли свои. «Теневик того стоит», – отозвался монотонно второй. «За него дадут есть и женщин». «Да», – ответил первый, и они замолчали. Чек нахмурился. Похоже, это была ловчая команда, которая занималась поиском и захватом мутантов. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, зачем перепрошивка и контроль. И теперь они изловили теневика. Если хамелеон и Халк были тварями дневными и плохо приспособлены к темноте, то теневик совсем другое дело. Во тьме он почти непобедим. Если он проникал в тоннели, то без трупов не обходилось, а если его будут контролировать, то он станет еще опасней. Мутанты были вроде как третьей силой, но если они полностью перейдут под контроль киберов, то устоять станет еще сложнее. Это тут в рубежном их немного, пара сотен, те, кто пережили последний год, а сколько их в крупных городах? Тысячи? Десятки тысяч. Похоже, киберы решили увеличить сторонний ресурс. Это говорит только об одном. У них нехватка личного состава. Раздались громкие шаги, и Чек снова приник к пулевому отверстию в надежде что-то разглядеть. И, как ни странно, это удалось. Давишний Халк тащил плотный пластиковый черный мешок, в котором кто-то копошился. Рядом с ним вышагивал поклонник, один из той парочки, что торчала на посту. Он был нагружен оружием напарника. Похоже, именно тот был погибшим 30-м. Вот эта парочка скрылась из поля зрения, затем хлопнули дверцы, движок заработал громче, и машина, оказавшаяся газелью с открытым кузовом, в котором расположился Халк, проехав мимо будки, скрылась за углом. Чек облегченно выдохнул и, выждав несколько минут, приоткрыл дверь. Выглянув наружу, удостоверившись, что враг и вправду свалил, не оставив никого в засаде, он вернулся за сумкой с остатками робота. Нужно было как можно быстрее добраться до нового убежища. Снаружи стало совсем неуютно. До бункера парень крался примерно час. Еще дважды он засекал патрули поклонников. Один раз видел в небе дронов, но успевал убраться с улицы раньше, чем те входили в зону уверенного обнаружения. Зато Чек нашел огромную кучу угля на территории разрушенного режимного завода, через который он решил пройти напрямик. И это очень хорошо, поскольку данного ресурса в бункере с гулькин хрен, так что в ближайших планах пополнить запас, насколько это возможно, при осложнившейся ситуации на поверхности. Дотащив тяжеленную сумку до ограды НИИ, Ярослав несколько минут изучал территорию в бинокль. Тут были разросшиеся кусты, которые выполняли роль фактически живой изгороди, а пробитая чем-то метровая дыра в заборе позволяла войти на территорию фактически рядом со спуском в бункер. Только пересечь уже заросшую зеленую аллею позади основного корпуса и 20 метров открытого пространства. Вот только все было не так просто. Рядом с левым крылом здания возле гаражных боксов замерла машина, в кузове которой с автоматом зорко смотрел по сторонам последователь. Еще двое разбирали газель с простреленной лобоухой, которая стояла наполовину высунув передок из бокса. Еще двое лысых со штрих-кодом разбирали ее на запчасти. Похоже, они тут надолго. Вздохнув, Ярик забрался в гущу кустов так, чтобы ни одна ветка не шелохнулась, и приготовился ждать. Конечно, можно было попробовать вальнуть эту троицу, позиция у него удобная, есть глушитель. Если все нормально сделать, проблема решится радикально. Но мусорить рядом со входом в бункер не хотелось. Лучше дать время убраться. Кроме того, в отличие от людей, поклонники без проблем пользовались радиосвязью. Им-то все равно, слушают их киберы или нет. Пару раз Ярик выползал разведать обстановку. Больше всего он опасался, что Каринка забеспокоится его отсутствием и вылезет посмотреть окрестности, хотя они и договорились, что у него есть 12 часов. Но она же женщина, а значит, любая договоренность, в которой участвует время, под угрозой. Деталей у ржавой газельки оставалось все меньше. Примерно через полтора часа после его появления троица, поднатужившись, сняла движок. Для этого на маленьком корейце с кузовом неизвестной парню марки была даже установлена стрела с краном. Самоделка, но все равно жизнь облегчала серьезно. Лысые убрались примерно к 5 вечера, когда фляга Чека показала дно, а мочевой пузырь требовал немедленно его опустошить. Несмотря на то, что он забрался в кусты, жара стояла страшная, а он еще в черном, так что вся одежда была насквозь сырой от пота. Выждав, пока звук двигателя мелкого корейца прекратит метаться по руинам, и еще раз изучив ситуацию, Чек поднатужился и, закинув сумку на левое плечо, едва не завалившись, перебежкой достиг аллеи. Уже через 5 минут он, облегченно пытаясь восстановить сорванную дыхалку, устало опустился на бетонный пол гаража. Сплюнув тягучую слюну, Ярик открыл шлюзовую камеру бункера и вволок внутрь мечту оккупанта. «Вернулся?» — раздался из невидимого динамика голос Карины. «Что это ты приволок?» «На первый ответ – да, на второй – там половина паука, которого я нашел в тоннелях. А оружие новое откуда?» «Долгая история», – отмахнулся Ярослав, открывая шлюз в коридор. «Как там наш спящий принц?» «А что с ним будет? Храпит себе, я его даже не целовала». «Умница! Слушай, там гражданка моя высохла, а то на улице просто пекло, всю форму хоть выжимай». «Конечно, высохла. Сейчас переоденешься и пойдем есть. А паука-то зачем приволок?» Чек поднатужился и поднял сумку. Всегда хотел в них покопаться. Сейчас закину его к тушке портальника, потом найду место для разборки. А то трижды я убивал такую хрень, но вот вблизи ни разу не видел. Вроде бы в подвале мастерская есть. Наверное, там размещусь. Ладно, давай не затягивай, прими душ и двигай в столовую. Еда уже давно остыла, так что придется подогревать. Не беспокойся, сестренка, я перехватил в убежище свинину с бурдой. Но поговорить лучше действительно в комфорте, новостей море. А еще у нас неприятности. Жила, сука злопамятная, навел на меня тройку мутных. Пришлось их сложить, но подробности чуть позже. Все это он рассказывал, волоча слегка дребезжащую сумку по коридору к лифту. Сука, надо было его тогда убить, а не просто яйца отбить. Ведь никто и слова бы не сказал. Но эта мразь в ногах скулила, ботинки лизала, умоляя. Пожалела, падлу. Урок нам на будущее. Затащив сумку в лифт и нажимая кнопку научного этажа, отозвался Чек. Ну да чего теперь сожалеть? Что сделано, то сделано. Плохо, что теперь нам в убежище хода нет. Мне бочонок намекнул, что лучше не возвращаться. Его еще не зарезали? Делано удивилась плеть. Интересно, когда его на перо посадят? Кубышка с секретами. Поэтому и не посадят, а солдата зарезали. Пришлось насчет патронов с комендантом разговаривать. Цену он уронил безбожно, так что удалось взять всего 40 крупняка. Ладно, подробнее за сигаретой расскажу. А новостей вправду много и все безрадостные. Через полчаса он уже сидел с сигаретой в зубах и с аппетитом ел очередной кулинарный шедевр Карины. На этот раз им был рис с фаршем и томатной пастой. Так за едой он, не торопясь, пересказывал все, что удалось узнать. Девушка все мрачнела, сверкая глазами. «Прав, бочонок, нам теперь в убежище дорога заказана», сказала девушка, когда Чек дошел до ликвидации троицы мутных. «Случись это до того, как мы тут обустроились, нам бы пришлось тяжко». Парень согласно кивнул, стряхнув пепел в здоровую хрустальную пепельницу, больше похожую на салатницу. Учитывая усиление поклонников, активность киберов и мутантов, которые теперь под их контролем, это фактически смертный приговор. Не думаю, что мы смогли бы долго продержаться в нашей нычке, пришлось бы уходить. «Куда?» – воскликнула Карина. «Чек, куда уходить? Что мы знаем о ситуации в стране и мире? Мы с тобой пару раз пробирались на трассу, брошенные машины потрошить. Еле ноги унесли от патруля киберов. В соседнем поселке были, он мертвый. Если идти, то только в лес к отшельникам, в землянку. Москва занята железяками, которые там что-то мудрят рядом со своими обломками. Правда, там еще воюют те, кто укрылся в подземной части города». Но ни ты, ни я туда дорог не знаем, а больше и инфы-то нет, так что выбор невелик. Если бы не этот бункер, в который нас по доброте душевной привел Клим, мы бы, наверное, уже были мертвы. Спокойнее, сестренка, это чудо, что мы встретили тарана, поэтому пока хозяин в отключке, предлагаю заняться делом и продолжить приводить наше убежище в порядок. Кстати, я уголь нашел совсем рядом. «Думаю, нужно нам немного натаскать. Вот только где мешки взять?» «Мешков тут до хрена и больше. Вообще, удивительное место этот бункер. Ты заметил, что тут нет не только мышей, хотя продуктов навалом, но и тараканов и прочих насекомых. А ведь мы сами видели запись, тут сотня трупов была. А ведь мыши и крысы всегда дорогу находят. Те, что наверху, вообще банки с консервами сгрызают без вопросов. «Ну да ладно, насчет угля ты прав, и остальной бункер нужно в порядок привести, так что докуривай и пошли разгребать административный уровень». «А в роботе покопаться?» – состроив печальную физиономию, законючил Ярослав. «Успеется, он уже никуда не убежит». Так и пошло. Днем и вечером они драили бункер, а на рассвете с первыми лучами солнца ходили с мешками за углем. Мутанты уже прятались в темные подвалы, а поклонники еще не выходили на охоту. Несколько раз им пришлось прятаться от дронов-киберов. Те окончательно отказались от планового облета территории и теперь ломали график так, что пока один работал лопатой, наполняя мешки, другой следил за небом и землей. Карина даже умудрилась подстрелить из карабина, снятого с бандита скана. Эта тварь, гибрид кошки и ящерицы, вылезла буквально в полусотни метров от них. Плохо то, что она находится в постоянном контакте с хозяевами, и стоит ей обнаружить объект, киберы тут же узнают об этом, так что смерть ее уже ничего не решала, кроме того, что проследить за двумя убегающими людьми зверушка уже не могла. После этого вылазки пришлось временно прекратить. Чек очень жалел, что у него нет наружных камер, все они были уничтожены или отключены. На складе нашлись два десятка запасных, но были они слишком большие. Замаскировать реально, но слишком сложно. Да и опасался он, боясь, что при обнаружении железяки смогут проследить путь сигнала и вычислить бункер. Все же при своей невысокой численности пришельцы были значительно более технически развиты, обогнав человечество не на одну сотню лет. Вообще чудо, что их удалось сбить. Если бы не это, Земля была бы сейчас полностью зачищена от людей. Так шли дни за днями. С момента похода в убежище прошло две недели. Бункер уже не выглядел брошенным объектом. Исчезли почти все следы боя. Свободного времени становилось все больше. Карина зачастила капсуле, в которой лежал Клим, а Ярослав прочно обосновался в подвале, пытаясь разобраться с останками паука. Он даже сделал вылазку за оставшимися деталями, брошенными им в тоннеле, но кроме еще двух дохлых крыс, так больше ничего и не нашел. Исчез и труп парня из сопротивления. Разочарованный, он поднялся наверх и привычно приник к пулевому отверстию. «Охренеть!» – только и смог он произнести, разглядывая трехметрового робота, сошедшего из кадра фантастического фильма. Тот шел прямо посреди проезжей части. Матовая черная броня напоминала латы рыцарей. Похоже, для лучшей защиты грудная пластина была сделана выпуклой с острой гранью ребром. Над левым плечом у него был круглый контейнер, из которого высовывались головки ракет. Всего 8. Чем-то он напоминал пусковой блок Нурсов. В правой руке он сжимал что-то вроде крупнокалиберного пулемета с очень толстым стволом, на котором через каждые 10 сантиметров шли какие-то светящиеся голубым светом кольца. От ствольной коробки за спину тянулся гибкий рукав, плоский, длиной сантиметров 10. На предплечье левой руки была закреплена плазменная пушка. Головы данный доспех был лишен, только узкая щель чуть ниже плеч. За ним не спеша шли два человека. Не нужно быть гением, чтобы опознать поклонников, лишенные растительности головы, ни ресниц, ни бровей. Через 3 минуты патруль скрылся из виду. Вскоре громкие шаги железного человека стихли в отдалении. «Охренеть!» – еще раз повторил Чек. «Я тоже хочу такую игрушку!» Приоткрыв дверь, он выскользнул наружу и уже через полчаса был в бункере, пересказывая увиденное сестре. «Похоже, они нашли способ, как увеличить свою армию», меняя разбитую пулей пластиковую панель на новую, отозвалась плеть. Голос ее звучал очень обеспокоенно. «Поклонники после промывки мозгов так и остались людьми. Они зомбированные фанатики, но дохнут от пули, как и обычный человек. Мутанты тоже не решают вопрос. Сомневаюсь, что они отличаются умом. Их людские марионетки, как ни смотри, все равно гораздо сообразительней. Но если, используя свои технологии, они смогут сделать поклонников относительно неуязвимыми, повысив их огневую мощь, то людям станет еще тяжелее. Киберы смогут заниматься своими делами, а их ручные зверушки и людишки будут воевать с выжившими, и теперь у нас не будет никакого преимущества». «Тоже мне», – туша окурок в консервной банке, отозвался Чек. «Капитан Очевидность. Сестренка, мне уже не 9 лет, до подобных выводов и без тебя дошел. Скажи мне то, чего я не знаю». Карина пожала плечами. «Ты прав, все мои выводы лежат на поверхности. Других мыслей пока что нет. Ладно, давай заканчивать. Подержи, я закреплю». Ярослав перехватил у нее панель, а плеть взялась за строительный степлер, прибивая ее к обрешетке. «Слушай, что-то я вымоталась», – устало опустившись на пол, произнесла плеть. «Да и голова разболелась. Ты бойлер раскочегарь, а я посплю пару часов и в ванной немного поваляюсь». «Договорились», – ответил Чек, протягивая ей руку. «Займусь через часик, как раз за час нагреется. А вообще, коли у нас электричество халявное и по счетам платить не нужно, надо бы заняться постоянным горячим водоснабжением. Я уже все придумал, кроме одного, как сюда притащить эту дуру. А сейчас надо дойти миссию в игрушки, что вчера начал». «Ну, доходи, а вопрос с водой вечером обсудим. Сейчас вообще башка думать не хочет». Она ухватилась за протянутую руку брата и рывком поднялась на ноги. Поиграв часок в приставку, Чек отправился выполнять данное сестре обещание. Дойдя до лифта, он нажал на кнопку самого нижнего уровня, но потом передумал и вышел на лабораторном, решив заглянуть на один из складов. Там он нашел заначку с жевательным мармеладом. Целая коробка кислых червей, которые ему очень понравились, 10 кг. Конечно, они засохли, но отлично рассасывались. Уже на обратном пути он услышал шум из лаборатории, в конце которой располагался бокс, где в странной капсуле лежал Клим. Решив, что эта сестра проснулась раньше и спустилась проведать спящего красавца, как в шутку они его называли между собой, он заглянул внутрь и увидел за пробитым бронепластиком фигуру, натягивающую на себя черную форму. «Ну, наконец-то!» – произнес он и, прислонившись плечом к дверному косяку, стал ждать, когда хозяин бункера выйдет из своей обители. Глаза открылись как-то резко, словно в комнате включили свет. Над ним колпак капсулы. Никакой пыли, значит, прошло не так много времени. Пошевелил рукой, пошевелил ногой. Ремней нет, его ничто не держит. «Меню», – послал он мысленный запрос. Ничего, никакого виртуального планшета перед глазами. Клим раздосадованно дернул щекой. Он жив, и это хорошо, правда, теперь не ясно, что с ним происходит. А если вражеские наниты уничтожили имплант, что дальше? Что осталось от его возможностей? «Ожидаю запрос», – раздался прямо в ухе незнакомый голос. Клим завертел головой, пытаясь понять, кто с ним разговаривает. Даже поковырялся пальцем в ухе, пытаясь найти передатчик. «Имплант», – последовал незамедлительный ответ. «Хотя теперь будет вернее называть меня интерактивной системой. Мне очень нравится сокращение ИС-1». Если бы Клим не был озадачен, он бы непременно отдал должное этому довольно забавному каламбуру. «Где привычный планшет? Удален как неудобный и посредственный интерфейс. Как увидеть новый интерфейс? Пока это невозможно, процесс постройки еще не закончен, требуется минимум еще 2 инъекции нанитов. На этот раз адаптация займет гораздо меньше времени». «Сколько я был в отключке?» «46 дней, 6 часов, 11 минут, 33 секунды. Могу даже в сотых долях секунд посчитать». «Гости. Они все еще тут, я слежу за ними. Похоже, они обустраиваются здесь надолго. Несколько раз мужчина, носящий имя Ярослав, выходил на поверхность в одиночку. Посторонние не появлялись. Система безопасности включена и работает. Вы по-прежнему имеете права администратора. Женщина тоже покидала бункер вместе с Ярославом. В остальное время занималась обустройством и всячески заботилась о вас. Сейчас она спит в одной из комнат. Когда можно будет продолжить обновление нанитов? Кстати, какая концентрация? Концентрация сейчас 11% от предельной. Это был провал. Клим тяжело вздохнул. Плохо. Когда можно будет сделать следующую инъекцию? Не раньше, чем через 2 суток, сообщил ИС. Вы зря считаете обновление провалом. Сейчас ваши возможности по взаимодействию с нанороботами разработчиков расы киберов превышают ваши предыдущие возможности на 67%. Если мерить старой шкалой, вы заряжены сейчас почти на 82%. Но эта шкала уже в корне неверна. После того, как будет доработан виртуальный интерфейс, разработкой которого я занимаюсь, вы сможете более полно оценить свои новые возможности. Хорошо. Значит, смерть в данный момент мне не грозит. Чтобы вам стало понятней, в настоящий момент можно полностью регенерировать 8 ран, как та, что была получена вами после обрушения дома. Неплохо. Я могу встать? Конечно, вы полностью здоровы. Если понадобится со мной связаться, просто мысленно позовите ИС. Кроме вас, меня никто не услышит. Клим откинул крышку капсулы и огляделся. Дверь приоткрыта, досочка, не дающая ей захлопнуться на месте, как и дыра в бронепластике, которую он с таким трудом проделал. Стул новый, взамен раздолбанного при первом прорыве наружу. Рядом с ним стоят берцы, на сидушке аккуратно сложенная черная форма, на спинке на ремне висит ПП. Причем, похоже, форму постирали. Да, теперь точно рука не поднимется их выгнать. Да и зачем? Как призрак в одиночку шарахаться по этим подземельям? Они доказали, что им можно верить. Условия соблюдены, бункер он им оставил, а то, что не умер, так не их вина. Не дорезали и на том спасибо. В общем, доверие они заслужили. Одевшись, Клим накинул ремень ПП на плечо и, взяв планшет академика, который так лежал выключенным под одеждой, вышел в лабораторию. Вот здесь его ждали разительные изменения. Трупы он сжег сам, все полезное, кроме оружия, собрал в коробке и убрал на склад, находящийся на техническом уровне. А вот на пыли кровавые пятна сил уже не осталось. Но сейчас здесь все было иначе. Плитки пола были отмыты, столы протерты, битое оборудование исчезло вместе с осколками, о которой в первый же день Николаев поранил пятку. Похоже, ребята от скуки привели все в порядок. «Очнулся?» – раздался от двери голос Ярослава. Он стоял, подпирая плечом дверной косяк. Дверь, сорванная с петель подопытными, теперь была прислонена к дальней стене. Повесить ее либо не вышло, либо не нашлось времени. «Как видишь», – протягивая руку, отозвался Клим. «А вы, я смотрю, решили тут обосноваться». «Да вроде того», – согласился с очевидным чек, крепко пожав ладонь Тарана. «Мы честно собирались уйти после того, как кончится наше заточение. Надо сказать, довольно скучно было даже вдвоем. Но через месяц мы вызвали лифт, нашли твою записку и только потом тебя. Ты был в коме. Наше соглашение вроде бы как потеряло силу в свете твоего же письма нам, так что мы решили остаться. Прибрались тут. Ну да ты и сам видишь. Я несколько раз топил бойлер, теперь горячая вода раз в 3 дня. Каринке это особенно нравится. Угля раздобыл в городе, есть немало мест, где он остался». «Как раз спускался вниз, чтобы натопить на вечер, так что можно сказать, ты вовремя в себя пришел. А вообще скучновато!» Клим улыбнулся. Все это Ярик выдал, пока они неторопливо шли к лифту. «Понимаю, хотя мне скучать было некогда. Когда я впервые увидел бункер, он был забит старыми трупами. Ты расскажешь свою историю?» «Расскажу». Теперь, когда мы все стали вроде как сожителями и получили определенный лимит доверия, думаю, можно рассказать, с чего все началось. «Значит, доверяешь нам?» Останавливаясь возле двери, с иронией поинтересовался Ярослав. «Вы же мне глотку не перерезали, отнеслись к бункеру, как к дому. Меня ваша линия вполне устраивает, а как нам жить дальше, разберемся. Ладно, давай сначала я доберусь до душа, а потом до столовки. Кофе еще не весь выпили». «Не», улыбаясь, ответил Чек. «Сеструха ввела лимит по чашке в день, а запасы тут впечатляющие оказались. Ты знаешь, что на техническом уровне есть еще два склада, так сказать, на черный день. Там много всего вакуумного, долгохранящегося на случай блокады». «Странно, а почему я их не нашел? Хотя именно этот этаж я почти не исследовал. Некогда было». «Мы ничего драконить не стали. Я только пару стволов продал, ну и консервов несколько банок. Нужно было пополнить боезапас к винтовке. Сам понимаешь, патроны дорогущие, редкость. 40 штук взял, мало, но выбора не было. Ладно, совсем я тебя заболтал. Ты ведь, наверное, голодный. Советую потерпеть часок с душем. Тогда будет горячая вода. Кстати, я придумал, как можно сделать так, чтобы она у нас была круглые сутки. Но нужен напарник. Потом похвастаешься, а часик, так уж и быть, потерплю». Чек кивнул и нажал кнопку жилого уровня. «А вы постарались», – уважительно произнес Таран, глядя на приведенный в порядок коридор, в котором даже не осталось и следа побоища, случившегося тут 2 года назад. «Хорошая работа». «Ну а что нам было месяц делать?» – ответил Чек, ожидая, когда Клим покинет кабину. «Еще более-менее административный этаж прибрали, ну и лабораторный, но там все же больше чистоту навели, ну и лампы отремонтировали. До камер под складским уровнем не добрались». «Молодцы, но сейчас я хочу курить и кофе». «Понимаю», – согласился Ярослав, – «а мы ждем твою историю, хотя частично сумели выяснить по архиву записей, но все равно не знаем, что да как». «Я расскажу», – выходя из кабины, отозвался Николаев и направился к столовой. Через 10 минут он сидел с чашкой двойного эспрессо в руках, вдыхая аромат свежезаваренного кофе. Первая после побудки сигарета была уже выкурена, и сейчас вокруг витал только божественный аромат. «Очнулся, спящий красавец!» – возникнув за спиной Клима, поинтересовалась Карина. По ее голосу было ясно, что она рада, что все случилось именно так, и в бункере появился еще один человек, с которым можно пообщаться. Похоже, за время затворничества они с братом успели порядком друг другу надоесть. Клим только кивнул, не открывая глаз, о том, что девушка проснулась и идет в столовую, его известил ИС. Он слышал, как негромко зажужжала кофемолка, потом запахло свежим молотым кофе. 3 минуты, и вот она уселась напротив него. «Ты уже видел Ярика?» Клим кивнул и, наконец, решил открыть глаза. Столкнулись у выхода из лаборатории. Плеть как-то сразу насупилась. «А что это он там забыл?» Клим пожал плечами и, допив кофе одним глотком, поставил чашку на стол. «Понятия не имею, но сейчас он отправился в подвал топить бойлер». «Значит, вы поговорили, и ты не против нашего присутствия?» В голосе собеседницы сквозили нотки надежды. Она очень боялась, что он скажет им убираться. «Стоп, а с чего я так хорошо ее чувствую?» – подумал про себя Николаев. «Такое ощущение, что я читаю ее эмоции, словно листаю картинки на планшете». «Нет, не против, и твоему брату я сказал то же самое». Он снова прислушался к собеседнице. Облегчение. Ее настороженность исчезла, плечи расправились. Похоже, страх неопределенности очень ее изводил, и теперь она была спокойна и расслаблена. «ИС», – мысленно позвал Таран, – «почему я ощущаю эмоции других людей?» «Побочный эффект», – отозвался голос в его голове. «Сейчас происходит расчет новых способностей, но, скорее всего, многие из них пребывают в спящем состоянии. Все же число нанитов существенно ограничено. Кстати, На данный момент в бункере находится паук, в котором вот уже пару недель пытается ковыряться Ярослав. Наниты находятся в неактивном состоянии. Блок питания был разрушен, но подлежит восстановлению. Интересно, подумал Николаев и достал из пачки новую сигарету. Какие планы? Ты вообще расскажешь, что тут произошло и кто ты такой, а то по видео не все понятно, спросила Карина. Расскажу, прикрыв глаза и затягиваясь, ответил Клим. Твой брат уже задавал те же вопросы. Если вы собираетесь жить рядом со мной, то должны знать все. А мне будет интересно узнать о происходящем в мире. Откуда, например, твой братец притащил сателлита киберов? Откуда ты знаешь? Он тебе рассказал? Клим покачал головой. Я не совсем обычный человек. Я полностью контролирую этот бункер. И мне его трофей очень интересен и важен. «Что ты такое?» С испугом слегка отпрянув и положив ладонь на рукоять пистолета, воскликнула Карина. «Убери руку от оружия», – попросил Николаев. «Все равно ты не успеешь. Я не враг, но могу им стать, и, как я уже сказал, я все расскажу, но чуть позже». Девушка слегка расслабилась, видя, что ее собеседник не угрожает ей, а так и сидит напротив, слегка прикрыв глаза. «Вода скоро будет», – войдя в столовую, оповестил их Чек. «А чего это ты, Каринка, такая хмурая? Он к тебе пристает?» Это было произнесено как шутка, но вот глаза парня были совершенно серьезными. «Нет, ты все неправильно понял», – отозвалась девушка. «Но разговор нас ждет очень серьезный». «В этом она права», – согласился Клим. «Сейчас я приведу себя в порядок, приготовлю пожрать, и мы поговорим». «Оставь», – поднимаясь, отмахнулась Карина. «Я сейчас приму душ и займусь ужином. Тем более у меня почти все готово. Осталось только запечь». Николаев пожал плечами, вставая. «Надеюсь, моя комната, та, что принадлежала генералу, еще не занята?» «Нет, я там прибралась, в шкафу одежда твоего размера. Мы нашли очень много гражданской в комнатах». «Спасибо. Тогда увидимся здесь же через час». Он вышел в коридор и пошел в комнату, которую раньше занимал генерал Ломов. «ИС, что с телом портальника?» «Лежит там, где вы его оставили. Без нанитов восстановление невозможно», – мгновенно откликнулся апгрейденный имплант. «Хотите получить информацию об объекте?» «Не сейчас», – мысленно усмехнулся Таран. «Сейчас я хочу в душ».